Она поднялась, поцеловала его и вышла. Она сама открыла дверь, ибо бразильская примета требует, чтобы хозяин дома сделал это только в первый раз, провожая гостя. Ральф Харт теперь ни днем, ни ночью не шел у нее из головы. И Мария впервые в жизни была счастлива своей отсутствующей любовью. При том, что корила себя за признание, грозившее потерей всего. Потерей? А что ей терять, если она ничего не просит взамен? Она вспомнила, как заколотилось у нее сердце, когда Милан вскользь заметил, что Ральф был или остался особым клиентом. Что это могло значить? Она терзалась от сознания измены и ревновала. Не давала ей покоя мысль о том, что она, быть может, никогда больше не увидит Ральфа. Но и ее, благодаря новообретенному навыку и терпению, удавалось переплавить в нечто радостное. «Я уеду», — думала Мария, — «и Женева навсегда воплотится в образ этого человека с детской улыбкой, низким голосом, длинными, вопреки нынешней моде, волосами». И она воображала, что когда спустя много-много лет спросит ее, как понравился ей город, где она побывала в юности, она ответит: «Хороший город. Там можно любить и быть любимой». Запись в дневнике Марии, сделанная в тот день, когда в Копакабане было мало посетителей. Насмотревшись и наслушавшись, я пришла к выводу, что секс люди в большинстве своем используют как наркотик, чтобы сбежать от действительности, забыть о своих проблемах, расслабиться. И как всякий наркотик, он обладает пагубным и разрушительным действием. И если человек одурманивает себя, неважно, сексом ли или другим наркотиком, это его дело. Последствия будут лучше или хуже в зависимости от того, что он сам для себя выбрал. Но если речь зашла о преуспевании и жизненном успехе, следует понимать: недурно – это совсем не то же самое, что хорошо. Через несколько минут после того, как это было написано, и Мария приготовилась еще одну ночь побыть любящей матерью или наивной девочкой, открылась дверь, и в Копакабану вошел англичанин Терренс, один из особых клиентов. Милан, стоявший за стойкой бара, явно обрадовался. Бразильянка его не разочаровала. А Мария тотчас вспомнила слова, которые могли значить столько, а могли и не значить ровным счетом ничего. Боль, страдание и огромное наслаждение. «Я прилетел из Лондона специально, чтобы тебя повидать. Я много думал о тебе», — сказал Терренс. «Я знаю, о чем ты говоришь», — ответила Мария, вспоминая Ральфа Харта и злясь на себя за это воспоминание. «Перед ней другой клиент. Его надо обслужить и сделать все, чтобы он остался доволен. Пойдем?» Отель оказался тем же самым. Терренс, войдя, кивнул портье-итальянцу, как и в первый раз. И они поднялись в тот же самый номер с видом на реку. Терренс чиркнул спичкой. И Мария только теперь увидела десятки свечей, расставленных по всему номеру. Он начал зажигать их одну за другой. «Тебе приходилось, наверное, смотреть передачи, где люди обсуждают свои личные проблемы на виду у всего мира. Ты видела газетные заголовки и обложки журналов? Мир получает наслаждение от страдания и боли. На первый взгляд — садизм. А на самом деле, если сообразить, что нам для счастья вовсе не нужно знать всего этого, а мы не отрываемся от зрелища чужой трагедии и порой страдаем из-за нее — мазохизм. Повторяю, это в природе человека, это его суть. С тех пор, как нас изгнали из рая, мы или страдаем, или причиняем страдания другим, или наблюдаем за этими страданиями. И с этим не совладать».